Вот как притворялся этот принцип в первые годы после Оксфорда. Уайльд поселяется неподалеку от Стрэнда, в доме с видом на Темзу, превратив свою длинную и узкую комнату в театральный музей. В доме его царит особая изысканная богемность, о которой уже пошла слава. Навещая знакомых, он просит задернуть занавески, потому что заходящее солнце вульгарно, и поменять сервировку, рисунок на тарелках не гармонирует с коврами. За ужином его слушают внимательно. Завтра весь Лондон подхватит афоризмы, которые он небрежно роняет, отодвинув не понравившееся ему шампанское. Долг каждого разумного человека по любому поводу не соглашаться с тремя англичанами из четырех. Или 9 месяцев в году Англия похожа на Калибана, а остальные 3 — на Тартюфа. Насмешники изображают его рафинированным снобом, но в Америке он будет читать свои стихи шахтерам, и те устроят ему овацию. Поднявшись на трибуну, он размышляет вслух об английском Ренессансе, о живописи Тернера и поэзии Суинберна. В прокуренных залах Филадельфии и Сан-Франциско он слагает гимны красоте, перед которой ничтожна мораль, а после лекции ему показывают маклера-новариша, который выписал из Европы копию Венеры Милосской и предъявил иск железнодорожной компании за то, что статую доставили с отбитыми руками. А в гостинице его ждет дар поклонниц, выигравших конкурс на лучшую вышивку по модному рисунку «Безумный Оскар», покрывало с ядовито-желтой маргариткой на фиолетовом фоне. Легко было отчаяться, легко было счесть, что прекрасная область, куда открыт доступ немногим избранным, презрительно отвернувшимся от толпы. Для декадентов это была аксиома, но не для Уайльда. Конечно, и ему не раз казалось, что поэт — это личность, не имеющая ничего общего с толпой. Привкус этой гипертрофированной отчужденности различим в тоненькой книжке стихотворений, с которой Уайльд отправился в Америку сумрачным декабрьским утром накануне Рождества 1881 года. Лучшее стихотворение Уайльда, обеспечившее ему законное место в истории английской поэзии, будут созданы позднее. А пока читателю слишком уж старательно внушалось, что поэзия подобна магнетическому кристаллу. Она делает жизнь более прекрасной и менее реальной. Здесь поминутно чувствовались отголоски Китса и Данте Габриэля Россетти. Здесь властвовал Бодлер, чьи «Цветы зла» были для Уайльда незабываемым переживанием. Вот поэзия, ничего не декларирующая, но всем своим строем и пафосом, бесконечно далекая от круга представлений прошлого обывателя. Такое восприятие Бодлера для того времени было естественным, и в уайльдовском сборнике оно отозвалось обильными реминисценциями, которые несложно уловить. Французские и латинские заглавия многих стихотворений, их осознанная экзотичность, прихотливость образов, какие-то капризные впечатления, мимолетности, силуэты барж в желтом речном тумане, мертвенное сияние газовых фонарей на пустынных улицах, головки георгин, сверкающие в полдень кусками алого шелка. До чего все это не в ладу с теми настроениями, которыми жил наш суетливый век, в другом сонете, названный худшим из веков. Пройдет время, и в поэзии Уайльда зазвучат иные ноты. Откроется жестокость мира, в котором он жил, и потянется цепочка мучительных размышлений о судьбе художника в таком мире. Но в ранних стихотворениях преобладал дух стилизации, правда, очень тонкой. Эпатажа в них не было, было другое. Уайльд попросту игнорировал публику, убежденный, что ее снисходительность достойна удивления. Она все готова простить, кроме талант. Его влекло далеко за горизонт будничности. И он не замечал, что его стихи оказывались только лабораторными опытами в духе словесного импрессионизма, пусть и очень любопытными. Внимание, которое привлекла его первая книжка, объяснялось прежде всего тем, что она помогала укрепиться репутации Уайльда как эстета и позера. Вспомнили опубликованный еще в 1845 году очерк французского писателя Барбе де Равильи о дендизме, где был выведен на сцену опустившийся, но бравирующий своей независимостью аристократ-англичанин, и в Уайльде, в его юных почитателях, увидели новых денди. Кажется, не понапрасну, хотя это был очень своеобразный дендизм, он не подходил под обычные мерки. Много лет спустя в революционном Петрограде зимой 1918 года Александру Блоку довелось познакомиться с начинающим поэтом, впоследствии известным переводчиком Стеничем, который под аккомпанемент выстрелов, гремевших среди сугробов, читал странные стихи, где символистские шепоты перемежались футуристическими восклицаниями. Провожая Блока домой, поэт разговорился о себе и сверстниках, назвав их совершенно пустыми. Нас ничего не интересует, кроме стихов. И Блоку стало неуютно, когда открылся перед ним этот узкий и страшный колодезь дендизма. В речах спутника он ясно различил отблеск того пожирающего пламени, которое затеплилось когда-то от малой части байроновской души и опалило крылья крылатых Эдгара По, Бодлера, Уайльда. Время было великое и грозное, оно заставляло по-новому отнестись к таившемуся в дендизме великому соблазну. В самом деле дендизм притягивал своим пафосом антимещанство. Его пламя, пишет Блок, попалило кое-что на пустошах филантропии, прогрессивности, гуманности и полезностей, но, попалив кое-что там, оно перекинулось за недозволенную черту. Не суть важно, что Стенич, по позднейшему его свидетельству, той ночью лишь артистически воплотил перед Блоком некий собирательный тип рано во всем изверившегося и анемичного юноши, которому декадентская поэзия заменяет живое бытие. Ведь этот тип не был вымышленным. За ним стояло реальное явление. Блок понял и оценил его с удивительной четкостью, признав дендизм еще одной, несомненно, болезненной формой возмездия старой культуре и всему старому порядку вещей. Даже и в самых цинических своих проявлениях дендизм заключал в себе известного рода бунт против тогда еще всесильной буржуазности. Был в нем тот заряд решительного отрицания обанкротившихся ценностей, который сделал дендистское искушение почти неодолимым для великого множества блудных детей, шедшего к своему концу XIX столетия. Переступив этические грани, дендизм становился болезнью и только. Она могла сделаться смертельной. Блок это знал и тревожился не понапрасну. А все-таки крылья крылатых, пусть опаленные, оставались крыльями, и они возносили к вершинам большого искусства, необычного, резко контрастирующего с тогдашними пристрастиями, нередко непонятого современниками, зато достойно оцененного потомками. Образ поведения Уайльда, его привычки и диковинные вкусы, и заостренно-парадоксальные сентенции — все это выдавало в нем денди. И игры тут обнаружилось не меньше, чем искреннего убеждения. Впрочем, это была серьезная игра. На языке Уайльда она называлась новым эллинизмом, и речь шла о гармонии души, о ее полной свободе от окружающей обезличенности, о творческом импульсе, который должен руководить каждым, проступая в любом человеческом шаге, а не в одних лишь созданиях художника. Однажды Уальд заметил, что свой гений он вкладывает в жизнь, а в литературу только талант. Сочли, что это очередной его парадокс, меж тем он был вполне честен и последователен. Его не привлекала башня из слоновой кости. Он хотел не меньше, как изменить жизненную ориентацию большинства, собственным примером указав, какой она должна стать. Другое дело, что маска, без которой Дэнди не может обойтись, порой накрепко прирастала к лицу. Не так-то просто было понять, где проза, а где естество, что наносное и что существенное. Трагедия Уальда этим во многом и объяснялась. Он давал слишком много поводов для праведного гнева, и лишь единицы поняли тогда, что с ним расправились вовсе не за аморальность. Судили конкретного человека, но хотели искоренить сам дух неприятия торжествующей буржуазной морали. Когда это со временем стало очевидным, по-новому осветилось и все искусство Уальда. Оно предстало не как самоупоенный декадентский вызов общепринятому. Им была разве что манерная и настоянная на эротизме драма «Саломея», подвергнутая в 1892 году запрету, а как страстное искание романтики и красоты, отвергаемой будничностью, как попытка преодолеть неизбежный разрыв между навязываемой человеку социальной функцией и тем истинным, то есть творческим, артистическим началом, которое, по мысли Уальда, заключено во всех. Оно лишь сковано нелепостью, косностью, жестокостью общественных установлений. Это было искусство неоромантическое по своему преобладающему содержанию, и, быть может, с наибольшей ясностью его определяющие качества проступили в уайльдовских сказках. Теперь они стали бесспорной классикой. Странно читать те, мягко говоря, прохладные отзывы, какими были встречены и «Счастливый принц» 1888, и появившаяся 3 года спустя вторая книжка сказок «Гранатовый домик». Была, однако, своя причина для плохо скрытой враждебности критиков. Уайльд и сам называл свои сказки опытом изображения нынешней жизни в формах, далеких от реального, указывая, что они предназначены скорее не детям, а взрослым, которые не утратили дара радоваться и изумляться. Его раздражала современная проза, довольствовавшаяся шаблонной имитацией действительности. Разумеется, формулировал он слишком резко, но известную кризисность старого реализма, боявшегося отступить от правдоподобия, уловил верно. И уже в «Кентервильском привидении» 1887 год, в своем первом рассказе, причудливо дерзко смешивал элемент, в ту пору считавшиеся несочетаемыми. Достоверность картин быта и иронический гротеск, пародию, фантазию, условность. А в «Преступлении лорда Артура Севилла» и чуть позже в сказках выдумка и стилизация сделались для Уальда основной творческой установкой. Она никак не отвечала эстетической моде. Уальда обвинили в несерьезности и литературной неумелости. Но суть конфликта с критикой заключалась в другом. Тот, для кого наличие — единственное наличествующее, ничего не понимает в той эпохе, в которой живет. В устах Уальда это звучало не просто как декларация. Наличие, наличное, круг повседневности, размеренный, заурядный и убийственный для духовного потенциала личности, а наличествующим в глазах Уальда был весь громадный пласт истории и культуры, который необходимо пережить и освоить, чтобы явился целостный, неущемленный человек. Сказка оказывалась идеальным жанром для того, чтобы постичь наличествующее, и одновременно она становилась отрицанием наличного. А этой вот неприязни к наличному и не прощали Уайльду. Сам он полагал, что в сказке все решает способность автора точно описать то, чего никогда не было. Почти одновременно Уальд закончил этюд, озаглавленный «Упадок лжи», и доказывавший, что обожествление объективности и фактологии более всего повинно в той творческой немощи, которая сделалась итогом XIX столетия. Он метил в реализм, правда, отдавая должное его корифеям Бальзаку, Диккенсу. Сейчас незачем доказывать предубежденность Уальда, для нас очевидную. Отметим лишь, что под его пером, едва ли не синонимами, представали фантазия и поэзия. Так было у всех неоромантиков. И не по прихоти того или иного писателя возникло, вернее, возродилось, это романтическое стремление прочь от серенького горизонта будней, побуждавшее Киплинга переноситься в яркий и жестокий мир индийских джунглей, как только он задумывал свой новый рассказ, а Меттерлинка, заставившая искать прибежище в средневековом аббатстве, куда не долетали отголоски деляческого ажиотажа. В разных формах и, понятно, с разными конечными результатами, тут заявляла о себе неудовлетворенность реальным положением вещей, когда человек скорее функционирует, чем живет, и все на свете подчинено плоским рационалистическим стандартам, и существование бесцветно, безвкусно, словно дистиллированная вода. По-разному, но настойчиво давала себя почувствовать жажда действительной жизни. Уальд распахнул перед своим читателем двери в иной, захватывающий и красочный мир, где красные ибисы подстерегают на отмелях золотых рыбок, а свадебные пиры увенчивает танец розы, где волшебные превращения естественны настолько, что их просто не замечают, и побуждения персонажей не своекорыстны до такой степени, что для героев не возникает и мысли о разладе между чувством и поступком. Писал он о том, чего и впрямь никогда не было, но сумел добиться редкой пластичности каждой детали каждого штриха. Но все же его сказки не были только ложью, в том возвышенном смысле, какой придавал этому понятию Уайльд. Это произведения философские, и коллизия, которая в них развертывается, фактически неизменна, как бы ни менялись декорации. О том, что это за коллизия, скажут сами сюжеты, выбранные Уайльдом. «Счастливый принц и ласточка» служат людям самоотверженно, удостоившись за это единственной награды — валяться среди ненужного ссора. Соловей примет смерть лишь для того, чтобы взбалмошная барышня бросила на дорогу цветок, окрашенный его кровью, а редкий молодой схоласт принялся рассуждать о вздорности любви и преимуществах логики. Прелестная инфанта узнает истинную преданность, но не поймет, что это высшее счастье. Она потребует, чтобы отныне к ней приводили играть только тех, у кого нет сердца. И в самый канун коронации постигнет для себя тщету богатства и власти молодой король. И рыбаку откроется вечная разделенность любви и души. и узнает, какое зло способно скрывать в себе даже красота, случайный гость нашего мира, мальчик-звезда. Все снова и снова поверял Уальд свой высокий идеал романтики и духовности реальными обстоятельствами жизни. Все снова и снова убеждался он в том, что гармоничное сочетание здесь невозможно. Торжествовали те, кто, подобно волку из его сказки, обладают очень трезвым взглядом на вещи, ведь они умели обратить себе на пользу чудачество других, неприспособленных, да и не стремящихся бороться, не изверившихся в прекрасных, но таких хрупких мечтах о земном рае, обретаемом самопожертвованием. Но и подобное торжество в действительности было иллюзорным, и не от того лишь, что достигалось оно ценой духовных потерь, которые невосполнимы. В сказках Уальда все двойственно, дуалистично. Холодком опустошенности тронут блистательный мир, где обитает равнодушное ко всем, кроме себя, инфанта. Но и счастье великана, победившего свой эгоизм, мимолетно, как дуновение майского ветра, любовь, неподдельная любовь, точно так же не в состоянии создать прочного ощущения радости, как не может этого сделать и самый что ни на есть трезвый взгляд. «Я рожден для антиномий», — скажет Уальд в тюремной исповеди. И это не будет легкомысленный каламбур Фланера. Скептический ум и сердце мечтателя, насмешливость Дэнди и восторженность романтика — в необычных этих совмещениях весь Уальд. На антиномиях такого рода построены его сказки, оставшиеся и поэтическим, и точным свидетельством атмосферы конца века и мироощущения людей того времени. А затем уже и сама жизнь Уальда окажется цепочкой антиномий, узлом противоречий, все более запутывавшихся по мере приближения трагической развязки. Но пока она еще не предчувствуется. Пока перед нами развертывается довольно обычная биография человека викторианской эпохи. Ничтожное наследство, оставленное отцом, недостаточно, чтобы содержать семью, и Уальд принимает на себя обязанности редактора дамского журнала, стараясь придать ему респектабельность в глазах людей из литературной среды. Брак поначалу кажется необыкновенно счастливым. Через несколько лет, когда разразится скандал, Констанцию Уальд вынудит порвать с мужем, а он больше так и не увидит двух своих сыновей. Имя Уальда уже известно всей читающей Европе, у него много подражателей, хотя и хулителей не меньше. В обществе он все чаще появляется вместе с лордом Элфредом Дугласом, юношей поразительной красоты. Никто еще не знает, что эта страстная дружба станет предлогом для самых грязных инсинуаций, и что письмо, написанное Уальдом, с обычной для него поэтической восторженностью, будет фигурировать в качестве главной улики на суде, куда Дуглас не явился, как не оказал он никакой поддержки ни узнику Рединской тюрьмы, не изгнаннику, медленно и мучительно умиравшему в обшарпанном парижском пансионе. А сейчас Уальд переживает недолгий период своей прижизненной славы. Ею он обязан прежде всего театру. К сказкам отнеслись без особого интереса, стихов почти не читали, но успех первой из уальдовских комедий на материале светской жизни «Веер леди Уиндермир» 1892 превзошел все ожидания. За нею последовали «Идеальный муж» и «Как важно быть серьезным». Эти две пьесы, увидевшие свет рампы в 1895 году, буквально за месяц до судебного процесса, окончательно покорили лондонскую публику.